поцелуя старику руку», — ответил паренек. «Что она раздумала и решила остаться дома». «Побойся Бога, как же так? Что это ей пришло в голову?» А паренек поднял на него голубые глаза и залился смехом. «Чего же ты хохочешь?» Но в эту минуту чех и юный оруженосец тоже разразились веселым смехом. «Вот видите, — воскликнул мнимый паренек, — кто же меня узнает, коли даже вы не признали?» Только теперь, присмотревшись к красивой фигурке, матка воскликнул: «Во имя отца и сына! Прямо тебе ряженый на масляной! Ты, коротышка, чего сюда явилась?» «Как чего? Кому в путь дорогу, тому уже пора собираться». «Да ведь ты завтра на рассвете хотела приехать». «Как не так? Завтра на рассвете, чтобы все меня видели. Завтра в сгожелицах подумают, что я у вас в гостях, и хватятся меня только послезавтра. Соцехова и Яська все знают, но Яська рыцарской честью поклялся, что расскажет обо всем только тогда, когда дома поднимется переполох». «А что? Не признали вы меня?» Тут засмеялся и Мацка. «Дай-ка я получше рассмотрю тебя». «Эх, и хорош мальчишка, и совсем особенный, потому и деток от него можно дождаться». «Верно говорю». «Эх, будь я помоложе, а ты все-таки, девка, берегись. Не больно вертись у меня перед глазами». «Берегись». И он погрозил ей пальцем, смеясь и глядя на нее с восхищением, потому что такого паренька в жизни не видывал. Волосы Ягинка убрала под шелковую красную сетку, надела зеленый суконный полукафтан и штанишки, широкие в бедрах, а внизу совсем узенькие. Причем одна штанина была такого же цвета, как сетка, а другая полосатая. На боку у нее висел небольшой меч с богатой насечкой. Ясная, как зорька, личика улыбалась. И вся она была так хороша, что глаз от нее нельзя было отвести. «Боже ты мой!» — восклицал повеселевший Мацка. «То ли красавец-князек, то ли цветочек». Затем он повернулся к другому пареньку. «Ну, а этот тоже ряженый?» «Да ведь это дочка Соцеховой», — ответила Ягенка. «Нехорошо мне быть одной среди вас, не так ли? Вот я и взяла с собой Анульку. Вдвоем все-таки веселее. Да и поможет она мне и прислужит. Ее тоже никто не признает». «Вот тебе, бабушка, и свадьба. Мало было одной, на тебе две. Не смейтесь». «Да я не смеюсь, но только днем-то вас всякий признает». «Это почему же?» «Коленки вместе держишь, да и она тоже». «Перестаньте». «Я-то перестану, мое время прошло. А вот перестанут ли Чтан с Вильком? Это одному Богу ведомо. Знаешь ли ты, стрекоза, откуда я возвращаюсь?» «Из Бжазовой». «Господи, да что вы говорите?» «Правду говорю. А что Вильки будут охранять от Чтана и Богданец из Гожелицы, это тоже правда». «Ну?» «Легко вызвать врагов на бой и сразиться с ними. Но сделать их хранителями твоего же добра, это тебе не всякий сумеет». И Мацка стал рассказывать, как он посетил Вильков, как привлек их в свою сторону и поймал на удочку. А Ягенка слушала в изумлении. Когда же он наконец кончил, сказала: «Вам хитрости не занимать, думаю, что всегда все будет по-вашему». Но Мацка грустно покачал головой. «Эх, милая, кабы всегда была по-моему, так ты бы давно уже была хозяйкой в Богданце». Ягенка поглядела на старика голубыми глазами, затем подошла к нему и поцеловала в руку. «Что это ты меня чмокаешь?» — спросил старик. «Да нет, ничего. Спокойной ночи, поздно уже, а завтра нам на рассвете в путь». И, захватив с собой Анульку, Ягенка ушла. А Мацка провел чеха в боковушу, и они улеглись там на зубровых шкурах и уснули крепким, здоровым сном. После того, как крестоносцы в 1331 году предали сират с огню и мечу и сравняли его с землей, Казимир Великий отстроил город, однако он не был уже так великолепен и не мог идти в сравнение с другими городами королевства. И все же Ягенка, жизнь которой текла до сих пор между Сгожелицами и Кшесней, просто была потрясена, когда взору ее открылись